Несговорчивые лисьи боги и невозможные лисьи демоны. Ху Фэйцинь выспался на удивление хорошо, несмотря на то, что спать оставалось всего несколько часов. На небесах был установлен распорядок почти для всего на свете, в том числе и для пробуждения. Даже удивительно, что при таких строгих регламентах дела в небесном дворце пребывали в состоянии хаоса. В установленный час в двери личных покоев небесного императора постучали, чтобы пробудить его ото сна. Но Ху Фэйцинь уже давно проснулся и даже успел освежиться. Оделся он тоже сам, выбрав для себя из сундука трехслойное одеяние голубого цвета. Понятное дело, для банкета ему придется переодеться в парадное императорское одеяние из 12 предметов и воспользоваться услугами фей. Но утренний обход небесного дворца он решил сделать налегке. Тиару небес он надевать не стал, просто закрыл лицо вуалью. Хувей еще спал, зарывшись в одеяло так, что наружу торчал только кончик хвоста. Ху Фэйцинь осторожно просунул руку, чтобы пощупать у Хувея пульс. Он все еще беспокоился по поводу пребывания демона, пусть и верховного, на небесах. Чтобы остаться, Хувей мог и солгать. Инспекция ничего не дала. Или Хувей выучился притворяться даже во сне, или с ним действительно все было в порядке. «Если начнет дымиться и развоплощаться», — решил для себя Ху Фэйцинь, «запихну его в духовную сферу и закину в мир демонов». Банкет должен был состояться в среднем тронном зале, и Ху Фэйцинь заглянул туда, чтобы проверить, как идет подготовка. Зал украсили цветами и вызолотили, задрапировали драгоценными шелками. Для небесного императора поставили отдельный стол перед троном. Боги и придворные небожители должны были расположиться за столами вдоль стен. Центр зала оставался свободным. Там будут выступать танцовщицы. Туда будут выходить те, кто пожелает сказать тост или произнести речь. В общем, скука смертная. Ху Фэйцинь подумал невольно, что отравление небесного императора приятно оживит события. «Хуанди!» — взвыл первый советник, увидев его. «Какой неподобающий вид для небесного императора!» Ху Фэйцинь небрежно жестом прервал его. «Я только посмотреть, как продвигается подготовка. Установите возле трона вдвое больше курильниц. С цветами переборщили. Не хотелось бы расчихаться на банкете». Распорядитель праздников тут же помчался исполнять приказания небесного императора. «Хуанди», — сказал первый советник, озираясь по сторонам, «по поводу вчерашнего вопиющего скандала. Вы должны опровергнуть столь возмутительное заявление, издав небесный дикт опровержения возмутительных заявлений». «А что, и такие есть?» — искренне удивился Ху Фэйцинь. «И что я должен опровергать?» «Этот демон посмел заявить во всеуслышание, что он ваш спутник на тропе совершенствования», заикаясь от праведного гнева, сказал первый советник. «Слухи уже расползлись по небесному дворцу». «Но это на самом деле так», — пожал плечами Ху Фэйцинь. «Неслыханно!» — воскликнул первый советник. «Почему?» — спросил Ху Фэйцинь с интересом. «Как?» — растерялся первый советник. «Небесный император не может порочить себя подобным союзом. Совершенствование с демоном неприемлемо». «Насколько я знаю, в небесном Дао ничего не сказано о том, что небесным императорам нельзя вступать в союзы с представителями других миров», — заметил Ху Фэйцинь. «Это не представитель других миров, это демон», — завопил первый советник. «Куанди!» Ху Фэйцинь поднял ладони, возвещая, что более не намерен говорить об этом. «Кто-то говорил о демонах?» — поинтересовался Хувей, появляясь в среднем тронном зале. Проснувшись, он положился на лисий нюх, чтобы разыскать Ху Фэйциня. Первый советник отпрянул в сторону с неслыханным для своих лет проворством. Точно на него кипятком плеснули. Хувей презрительно фыркнул. Благодаря отменному слуху он слышал все, о чем говорилось в среднем тронном зале до его появления. «Хорек небесный!» — подумал он, прожигая первого советника взглядом. «Я думал, ты спишь еще», — удивился Ху Фэйцинь. «Уже проснулся. Это значит банкетный зал?» — осведомился Ху Вэй, исследуя средний тронный зал с настоящим лисьим энтузиазмом. Слишком бодрый для столь раннего утра, как по Ху Фэйциню. «В этот раз», — сказал Ху Фэйцинь. Ху Вэй покрутился возле трона, плюхнулся на него и резюмировал. «Жестковато». «Как ты смеешь осквернять трон небесного императора своим задом?» — завопил первый советник. Ху Фэйцинь на него даже не взглянул. спрыгнул с трона и подошел к столу небесного императора. Стул возле него был только один. «А где буду сидеть я?» — осведомился Хувей с долей возмущения в голосе. «Он еще и на банкете собирается присутствовать?» — взвыл первый советник. «Конечно, собираюсь», — невозмутимо сказал Хувей. «Лисы лисятся на пару, лисье дао. Я его лисий спутник, так что...» Он поискал глазами, выискал еще один стул и поставил рядом с первым. «Он не может сидеть на банкете с небесным императором!» — завопил первый советник. «Еще как могу!» — с угрозой в голосе сказал Хувей. Первый советник попятился от него. «Хувей — почетный гость», — сказал Хуфэйцинь, не желая доводить дело до очередного скандала. «Я ведь собирался объявлять на банкете о заключении мирного договора с миром демонов. Его присутствие будет кстати. И я не припомню, чтобы в небесном Дао запрещалось сажать почетных гостей за один стол с небесным императором». «Хуанди!» — опять взвыл первый советник. Хуфэйцинь поморщился, приложил пальцы к виску. «Не донимайте меня пустяками, первый советник. Уверен, небесный дворец не рухнет и небеса не перевернутся. Что скажете, генерал Ли?» Ли Цзэ, незримо присутствующий в среднем тронном зале, проявил себя, приветствовал Хуфэйциня почтительным поклоном. Первый советник начал делать ему какие-то знаки. «Речь ведь идет не об обычном демоне, а о владыке демонов», — сказал Ли Цзэ, убирая руки за спину, как и полагалось в военном предокладе. «Следовательно, первый советник допустил неточность в суждениях, и они не могут быть приняты во внимание. В небесном Дао владыка демонов не упомянут, но упомянуты другие существа одного ранга с небесным владыкой, то бишь властители других миров. Принижение одного и возвышение другого, присутствие обоих недопустимо. Поэтому небесное Дао нисколько не противоречит решению Тяньжэня пригласить владыку демонов за свой стол во время банкета». Первый советник, лишившись поддержки Ли Цзэ, на которую рассчитывал, схватился за голову и что-то забормотал. «А что небесное Дао говорит о лисьих спутниках?» — деловито поинтересовался Хувей. «Хувей!» — рыкнул Хуфэйцинь, толкнув Хувея в бок. «Хе!» — несколько смутился Ли Цзэ. «Небесное Дао?» «Генерал Ли, вы вовсе не обязаны ему отвечать», — поспешно сказал Хуфэйцинь, продолжая толкать Хувея в бок. «Это к делу не относится». «Еще как относится», — возмутился Хувей и, ткнув в первого советника пальцем, добавил. «Или собираешься выпустить небесный дикт, как он присоветовал? Меня прямо-таки раздирает любопытство, что на самом деле сказано в небесном Дао о лисьих спутниках небесного императора». «Хувей», — прошипел Хуфэйцинь. «Вообще-то», — откашлившись, сказал Ли Цзэ, «в небесном Дао ничего не сказано о лисьих спутниках небесного императора. А поскольку прямого упоминания нет, думается, мне в этом вопросе нужно полагаться на суждение самого небесного императора», — предположил Хувей. «Хм, да», — согласился Ли Цзэ, подумав. «Спорные вопросы всегда остаются на усмотрение небесного императора. Об этом в небесном Дао упоминается». Хувей раскинул руки в стороны в победоносном жесте. Хуфэйцинь закатил глаза. Против лисьей логики небесной логики не выстоять, не стоило и пытаться.